Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного славянского радио. Сегодня с вами Юлия Стоянова и мастер психоэнергетической защиты Артем Ива. Доброго дня. Артем, мы сегодня с тобой встретились, наверное, для того, чтобы я тебе задала очень важные вопросы. Я считаю, что эти вопросы, об этих вопросах задумывается каждый человек. Ты очень много путешествуешь. И давай начнем с того, как ты считаешь. У каждого человека есть дар. Каждый человек рождается со своей изюминкой, своим неповторимым огнем в душе своей. И бытует мнение, что если ребенок в момент родов, можно сказать, не получил, недополучил чего не так, то этот дар он теряет. Или теряет навсегда, или теряет на какое-то время. Давай мы с тобой разберем такой момент. Если действительно человек может потерять свой дар во время прихода в этот мир, можно ли этот дар вернуть? Как себя реанимировать? Или как себе раскрыть те способности, которые тебе должны были, которые тебе даны были свыше? Изначально тебе, твои личные, или наработанные с прошлой жизни, или наработанные в каких-то других состояниях? Спасибо большое, Юля. Всем доброго времени, доброго здравия, хорошего настроения. Действительно, путешествую много, и только сейчас прилетел из Бразилии, из того места, где я чаще всего бываю. Поэтому хочу сразу сказать, что мой взгляд на то, что я буду говорить, то, что буду сегодня рассказывать, это взгляд одного человека. То есть, поскольку это мнение Юле интересно, людям еще интересно, я просто буду высказывать мнение человека, который имеет определенный опыт, имеет определенные способности. Здесь я буду говорить от себя. И также хочу сказать, что то, о чем мы с вами будем говорить, преломляется через мнение человека, который знает просто разные культуры. Действительно, 36 стран, где я побывал, разные психологические климаты, культуры очень хорошие, добросердечные, открытые, в том числе культуры очень закрытые, зажатые, напряженные, культуры, где ты хочешь расти, развиваться, раскрываться, и те культуры, где тебя все ограничивает. То есть я жил в этих разных странах и разных культурах, в том числе разных семьях, поскольку с детства меня передавали из семьи в семью, так получилось. Поэтому вы сегодня, благодаря Юле, познакомитесь с мнением человека, который периодически окунался в различные культуры, в различные вероисповедания, различные мировоззрения, и именно с этой позиции я и буду сегодня с вами разговаривать. Потенциал человека. Всем, кто хочет об этом узнать, всем, кто хочет почувствовать свой потенциал, своих детей, да, пусть будет этот разговор. Существует, с одной стороны, логический ответ, да, простой логический ответ, что у нас есть потенциал физического плана, да, выстроенный в нашем теле. У нас есть потенциал эмоционального плана, у нас есть потенциал интеллектуального плана. То есть это те вещи, которые мы можем видеть, понять, почувствовать в себе, как-то развивать, если мы, конечно, настроены, в принципе, на развитие. Вот у Юли такая прекрасная ситуация. У вас есть дети, да? У тебя есть дети сейчас. И так получается, что, глядя на свою дочь и сына, ты как раз и переживаешь такой момент, построение их жизни, как и раскрытие их потенциала. У всех, у кого были дети, есть дети, вы видели, что, например, сравнивая детей, мы можем замечать, у кого-то физический потенциал там больше развит. Я помню, был в Ираке, мы пошли в детский центр, в детский дом, по сути. И глядя на детей, то есть можно определить, обладая каким-то минимумом способностей, можно это определить. И я сразу сказал: о, то вот у тебя там, паренек, у тебя потенциал быть мастером боевых искусств. Мне говорит преподаватель, что да, этот парень бредит боевыми искусствами, только этим и хочет заниматься. Говорит: как вы определили? Я вижу и энергетически, и фактически, что он выполняет движение, как он движется, его манера продвижения, его манера сократить дистанцию, когда он куда-то идет, выбрать наиболее короткий путь, чтобы что-то передать. То есть это видно по человеку, такой потенциал есть. Я говорю сразу, это заметно. Да, мы сравниваем детей, нам просто это увидеть. Со временем мы обрастаем какой-то, панцирем жизненным, когда мы не имеем возможности проявить так, как мы себя хотим, да, вот, например, в Бразилии все говорят, там, все хорошо у тебя, да, там, ну, знаете, американская традиция, там, о, там, все хорошо, нам с вами, русским людям, когда мы смотрим фильмы, например, американские, часто кажется очень странно, ну, там, человек упал, например, там, с третьего этажа, там, какой-то развод, там, да, машина перевернулась, там, любимый ударила по лицу, он там упал, там, кого-то расцарапали, все, к нему подходит друг, он там лежит вообще весь порубанный на куски, там, все, к нему подходит, там, все нормально, у него спрашивают, у тебя все нормально, да, там кого-то замучили, понимаете, и у него спрашивают, у тебя все хорошо, то есть нам, русским, это странно, да, это часть культуры, и когда человек обрастает какой-то культурой, да, ну, вот сейчас в России я наблюдаю, что есть такая тенденция, что если ты о чем-то говоришь, ты должен это доказывать, ты должен там кричать о чем-то, ты должен быть очень сильным, убедительным, эмоциональным, говоря о чем угодно даже, если ты говоришь о любви к ближнему, и это считается нормальным. Да, там в Индии по-другому. Разные культуры. Поэтому вот этот панцирь любой культуры, он является ну, как бы тяжелой обузой. Это легко можно посмотреть, если мы берем физическое тело, на примере тела, что значит культура может быть напряженной обузой, тяжестью, что значит культура. К примеру, в Сибири есть такая культура, есть пельмени. Есть такая культура. В Бразилии есть такая культура, если ты пришел, там тебе положат рис, тебе положат, как это, бобы, тебе положат курицу, и это будет все вместе. То есть это надо сразу все съесть вместе. И после этого еще кофе выпить. Ну, до кофе выпить, и после этого выпить кофе. И десерт. То есть это обычная нормальная еда. Да, то есть это является культурой. В Сибири, то есть если ты пришел, то тебе могут дать пельмени. В Бурятии тебе сделают суп жирный с барана, там еще, может быть, да. И для многих людей, для их тела, да, например, в частности для моего тела, любая культурная еда является вредной, тяжелой. Да? То есть культурная еда, натуральная даже, да, очень хорошая, с великолепным мясом, великолепным тестом, да, может быть, как бишбармак там, да, на Востоке, может быть очень вредной для организма. Также вредно может быть и культурное наслоение. Понимаете, в чем дело? В том плане, что ты забываешь о своем потенциале, физический потенциал тела, эмоциональный потенциал тела. К примеру, я сюда летел на итальянской авиакомпании. Такие строгие девчонки, холодноватые такие мужчины, достаточно резкие. Вот. И у них такая культура. Я когда первый раз приехал в Сицилию и рассказал им о своей теме, они начали в ответ кричать. И я смотрю и спрашиваю переводчика, что происходит вообще? Что тут происходит такое? Что эти люди кричат? Говорит, нормально, они просто обсуждают. Им понравилось. Я говорю, эта женщина, которая мне задает вопрос, она хотела меня вскочить и убить. Говорит, да нет. Нет, это ей понравилось, она просто хотела вас отблагодарить и спросила, как сделать это упражнение. Говорит, ну так, а ее выражение лица? Говорит, нет, это нормально. Вот, то есть, да, может быть, Арнелла Мути единственная красивая женщина вообще там в Сицилии была. Ну, «Укрощение строптивого», вы помните этот фильм. Так поэтому разные культуры, мы по-разному их воспринимаем, и может быть так, что это очень сильно, как сказать, сдерживает твои эмоции, потому что если ты, например, в Италии, в Сицилии, то тебе надо как-то выражать себя, чтобы ты не отличался от других. В Бразилии там иначе, в России, в Грузии, то есть существует эмоциональный тоже сдерживающий фактор. И может быть вы такой человек, когда вам хочется всех любить и хотите целовать на улице, понимаете? И может ты мужчина даже, и тебе хочется просто обнимать всех и целовать на улице. Думаешь, господи, какие красивые люди. Вот по сравнению там с какой-то, может быть, страной. Вот здесь красивые люди. И тебе хочется проявлять свои эмоции, но да как бы ты этого не делаешь. И постепенно это ну, нас ну, зажимает. В том плаче, да, давит, правильно. В том плане интеллектуально, ты хочешь что-то объяснять, обсуждать, говорить, создавать, и твои идеи могут блокироваться, потому что сейчас для того, чтобы любую идею воплотить, нужны деньги. Часто нужен какой-то скандал, часто нужна какая-то провокация. Как-то эту идею как-то нужно оформить так, чтобы она провоцировала интерес людей, связанный, чтобы там был скандал, секс, насилие, и тогда к твоей идее прислушаться, понимаете, в чем дело? И поэтому каждая даже прекрасная идея, которая сейчас есть у людей, они могут с трудом доноситься. И вот и все эти факторы, да, говорят о том, что вокруг того потенциала физического, эмоционального, интеллектуального, который у нас есть, существует много моментов давления из окружающего мира, который не позволяет нам это все реализовать. Поэтому есть, да, мудрые люди, которые воспитывают своих детей, дают им возможность, ну что ли, проявляться, ну как угодно там, да. В интернете есть такие там картинки, там видео, когда мальчик прыгает, ему нравится все пинать, он берет, пинает мяч, разбил огромный телевизор, плазму, да, а он как баскетбольным мячом. Папа заходит, говорит: о, молодец, сынок, трехочковый, молодец, то есть поддержал ребенка, то есть в его начинании бросать мяч. Вот, но не все же так поступят, понимаете? Поэтому здесь такой момент, потенциал, чтобы мы его раскрыли, необходимы такие условия, в которых эти простые вещи, физические, эмоциональные и интеллектуальные, были реализованы, чтобы мы вообще поняли, к чему мы склонны. Ну и, конечно, есть вещи, которые помогают нам раскрыть этот потенциал. Да? Первое, чтобы раскрылся физический потенциал, нужно постоянно новые упражнения. То есть интерес изучать. А интерес – такая вещь, которая быстро угасает. Кто пробовал заниматься фитнесом, кто пробовал заниматься, не знаю, танцами, походами, йогой. Вот, кто-то любит по местам силы ходить. Да? Вот, но мы любим по местам силы ходить, пока у нас нет детей. У нас появились дети, и мы уже хотим пойти по местам силы, но мы... Это повод приобщить к культуре детей. Да, да, когда они начнут ходить. Ну да. А пока они не ходят, у тебя сколько, 7 месяцев, да, младший? Да. То есть минимум, чтобы они ходили. А потом, когда они пойдут, надо их еще приобщить к этому, потому что сверстники у них говорят, сверстники наших детей говорят: да никуда ходить не нужно, то есть ты можешь поиграть в компьютере, в гаджетах и все. И надо каким-то образом сделать так, чтобы было необходимое окружение, которое вообще согласилось бы пойти на место силы. И опять же, пока наши дети вырастут и уже могут ходить, у нас может быть в силу каких-то ситуаций, физических болезней, сложностей, болезней наших родителей, мы можем отложить это. Хотя раньше нам очень хотелось ходить по местам силы. То есть существуют такие факторы, которые могут не позволить нам раскрыть этот физический потенциал. Поэтому не будет новостью те вещи, которые я скажу. Вообще первое, что надо узнать вообще о своем потенциале, о том, где у нас приоритет. Сила в физическом теле у нас, да, и может быть этот парень станет танцором, мастером боевых искусств, может быть он приобщится к каким-то стилям физических движений, той же йоги или что-то еще, или он будет заниматься походами на места силы, может быть он будет постоянно в движении. Может, стал экстремалом, каскадером он станет, понимаете? Вот если у него там сжат потенциал. Экстремал не для того, чтобы просто сбросить напряжение, а у него в этом талант. Да? А потом, может быть, это человек, который будет петь, в театре себя выражать. Может, эмоциональный потенциал огромный. Этой поэзии, этой чувствительности, этой красоты, изложения, передачи своих эмоциональных чувств. Или, опять же, интеллектуальный потенциал, который тоже, не всем нравится, что кто-то умнее их. И часто родители тоже могут блокировать потенциал интеллектуальный, феноменальный своего ребенка, который постоянно ищет, постоянно задает вопросы. Чтобы раскрыть чувства, необходимо постоянный поиск возвышенных эмоциональных состояний. Искать, да, эту поэзию, искать этот театр, красоту, искать это. Постоянно искать, вкладывать туда чувства. И опять же, окружающие люди могут или поддерживать, или блокировать. Это такой очень тонкий момент. Поэтому, например, многие группы создают такие или общины, коммуны, где существует поддержка друг друга. Да, существует еще много факторов. Да, опять же, тоже питание, там, да, натуральные продукты. Недавно мне прислали видео, где русский шоколад поджигают, и он не плавится, он горит, дымит, коптит, он вообще не плавится. То есть, вы можете себе представить, шоколад, огонь, по идее, мы думаем, плавится. Не, ничего подобного, зажег, он коптит. То есть, мне прислали такое видео, говорю, 15 лет уже об этом говорю, да. Вот, не против шоколада, просто есть натуральный, а есть нет. И тоже понятно, почему это есть. А ведь питание, оно действительно влияет на наше сознание, потому что форма кишечника, она очень четко отображает форму извилины головного мозга, причем это такой патологоанатомический сюжет, я бы так сказала, замечание. Но действительно то, что мы кушаем, оно отражается на нашем эмоциональном фоне. Очень сильно. Я целиком согласен. Единственную поправку добавлю, то есть все влияет на наше сознание, то есть наше сознание притупляется, оно, не пробуждается. Чтобы пробудить сознание, здесь, еда не особо причем. Да, мы то, что мы едим, и существуют подобные фразы. Только аспект самого поиска, пробуждения сознания, вообще понимание, что я вот в теле, я вот с этими людьми, я с этими родителями, с этими детьми, само сознание, которое пробуждено и говорит, вообще ты знаешь, ты находишься в каком-то пространстве, ты сжат телом, ты сжат этими эмоциональными обстоятельствами, твои мысли, идеи, они могут быть не восприняты, вместе с тем, ну, высшие силы, Бог разговаривает с тобой. То есть сознание, оно вообще должна быть тенденция к его пробуждению. Здесь и сейчас, да, осознанность? Уф. Что ты имеешь в виду? Вот, вот это и есть пункт, о котором, в принципе, сложно говорить, потому что существует очень много обоснований ума. Быть здесь и сейчас, чувствовать себя, будь собой, будь в Боге. И существует еще много тысяч разных выражений, которые связаны с нашим умом и не связаны с нашим сознанием. То есть мы говорим какие-то вещи для того, чтобы наше сознание еще больше притупилось и заснуло. Но ведь это очень сложно. Чувствуй себя здесь и сейчас. Ты постоянно где-то витаешь, там, находишься, вот, общаешься, гуляешь. В это время ты сидишь на стуле, например, и находишься вот здесь и сейчас. Это крайне сложно пребывать в данном нынешнем моменте. Как тебе сказать? С одной стороны, сложно с точки зрения ума, который думает, так, это я здесь и сейчас. Это напоминает шутку по поводу тысячи слонов. Если ты хочешь заснуть, считай до тысячи слонов. Один слон плюс один слон, два слона. Два слона плюс один слон, три слона. То есть ты продолжаешь думать, думать, думать. В конце концов вырубаешься, как при просмотре на 10 сериалов каких-нибудь. Ты просто засыпаешь, потому что у тебя нету силы. Мозг трещит. Только с сознанием это не связано. Сознание – это некая субстанция, свидетельствование, состояние, когда ты можешь регистрировать, что в твоем уме происходит. Как-то регистрировать, что, опять же, не умом думать, а в моей голове сейчас происходит. А ты регистрируешь, что сейчас, хотя бы в самом спокойном, поэтому место силы нам нравится. То есть на каком-то природном месте, чистом месте, в спокойной атмосфере регистрировать, что в данный момент в моей голове присутствуют такие вот мысли, в моих чувствах, там они спят, все... Или наоборот, они возбуждены любовью, радостью. Мне приятен этот человек. Я регистрирую, как мне приятен этот человек. Да, то есть, как мое тело реагирует. Вообще эту еду хочет, не хочет есть. Эти вещи, они для сознания очень просты. Если хотя бы какой-то навык к этому иметь, навык, вкус к этому воспитывать, вкус, прививать себе такой вкус, чтобы сознание пробуждалось. И это тот потенциал, о котором ты говоришь. Опять же, потенциал блаженства и потенциал сознательности, он возникает в нас тогда, когда наше тело в порядке, когда оно более-менее здорово, когда оно, ну что ли, в гармонии находится, да, когда наши чувства, они сбалансированы, мы ищем возвышенные эмоции, когда мы стараемся познавать, ищем ответы на вопросы, то есть наш ум, он ищет, он познает. Когда вот наши третьи части составляющих, они, ну, как бы наполнены хорошим состоянием, чувством здоровья, поиском позитивных эмоций, радости, теплоты, совести, любви, когда это наполнено наши чувства этим, да, мы состраданию учимся, мы опять же наполняемся этой энергией сострадания, мы делаем эти дела добрые, вот, мы учимся не отвлекаться на то, что наш ум постоянно нас провоцирует, почему кто-то мне что-то не додал, что обо мне думает, он на меня посмотрел, да где он находится, почему он не звонит, почему она мне там секса не дает, и в голове вот что-то происходит, у женщин, у мужчин, то есть это постоянно происходит в голове. И когда человек обучается регистрировать это какое-то время, достаточно долгое, под руководством группы людей, в сообществе наставников, то есть когда, это мой опыт, опять же, человека, который постоянно ищет и путешествует, поэтому сразу говорю, делаю сноску на опыт. Я вам говорю сейчас те вещи, которые нужны кому-то сейчас услышать. Не для того, чтобы мы по этому поводу начали какую-то дискуссию. Хотя, в принципе, я открыт для бесед, открыт для разговора. А вместе с тем, то, что я говорю, это мнение человека, с которым мнение вот этого человека в пиджаке, в этой рубашке, лысого, к сожалению, то есть у меня вот, ну, то, что есть, то есть, и борода мне мешает, поэтому я не отпускаю ее, и волос длинный, у меня нет кучерявых, красивых, ну, вот так получилось, что я вот такой, так что поймите правильно. А вот это мнение именно этого человека, внешность которого даже, может быть, кому-то не нравится, не симпатично. Я правда не Брэд Питт, и вообще нет какой-то красоты особенной, да? Брэд Питт тебе нравится, да? Нет. Вот, ну вот что. Поэтому это мнение вот этого человека. Кто-то может его просто принять, и кому-то оно ляжет в душу. Для кого-то, я знаю из опыта, сейчас или потом, ну, эти слова что-то дадут. Вот. Сноска такая маленькая, да? Поэтому я и говорю о сознании, о блаженстве, о тех высших способностях или сверхспособностях, сверхсилах, которые есть у наших детей, есть в нас. Только они вот сдавлены, обременены какими-то обстоятельствами, давлением окружающих людей. Я очень за то, чтобы потенциал раскрывался, очень за то, чтобы мы поняли, к чему мы больше склонны. Вот, чтобы мы это почувствовали с помощью друзей, людей, близких нам по духу, мы начали эти способности скрытые нас развивать, гармонизировать себя и постепенно-постепенно приходить вот к этим моментам сознания, сверхсознания, божественного успокоения. Вот. Опять же, в том смысле, как ну, я это понимаю. Потому что с точки зрения, что Бог есть в нас, и мы божественны, я с этим абсолютно согласен. Только все это в процессе постоянного развития раскрывается в нас. Вот, оно раскрывается сейчас, да, и если мы будем стараться, стремиться, то это все возможно, я верю в это точно. А вот такое маленькое уточнение, для того, чтобы в себе раскрыть потенциал божественный, такой высший потенциал, какие аспекты нужно соблюдать, что, какие пути нужно пройти, для того, чтобы вот подойти к великому потенциалу, не физическому, не эмоциональному, а вот прям духовному. Да, спасибо, что ты об этом думаешь, потому что не всегда об этом думается, что ли, практически у людей такая мысль не особо даже и возникает, а если возникает, то они отмахиваются, ну, потенциал Бога у меня уже есть и так далее. Вот, был такой вопрос с тобой задан по части, если ребенок но рождается в обычной больнице, да, то есть это очень связано на самом деле, да, как раскрыть божественное. Вот мы рождаемся, и у нас существует какое-то первое впечатление. То есть мы попадаем в среду, где нам, что ли, способствует раскрыть определенный потенциал, или наоборот не способствует. То есть твой потенциал кому-то нужен или кому-то не нужен. И мы приходим в мир, где приветствуются, например, какие-то потенциалы наши или не приветствуются. Поэтому существует теория вот, рожать дома, ну и практика, да, естественно. Роды в воде, в такой благоприятной обстановке, благоприятной среде, потому что первое впечатление записывается. Мы с вами тоже, мы с вами все знаем, что первое впечатление у нас очень, как сказать, запоминается. Да? Все девчонки помнят первую любовь, первый секс, мальчишки, ну как-то не все помнят. Ну, правда, не все помнят мальчишки, или почти никто не помнит это первое все, что было. Но есть какие-то моменты, там, мужчины помнят, когда первый раз там, им по лицу дали. Ну, они помнят это в основном, да. Когда там первый был какой-то опыт, там, удачный, сильный, неудачный, какого-то там чемпионства, падения, провала, позора. То есть какой-то такой опыт помним мы. Да, мужчины помнят больше такие вещи. Там, машину первую как разбил, сейчас спрашиваю, все помнят, парни. Вот. Да, первое падение, да, это все помнят. Поэтому вот этот первый опыт, он очень важен. И если мы, например, рождается ребенок, да, или мы приходим в какую-то среду уже в зрелом возрасте, и нас приветствуют, да, мы говорим, слушай, у тебя там сверхспособности есть, давай, вот, иди к нам, то есть мы эти сверхспособности будем в тебе раскрывать. Да, вот есть такой сериал «Люди Икс». Там не то, чтобы я рекомендую этот сериал, но есть там такие моменты интересные, что дети со сверхспособностями попали в среду, где есть там наставник, наставники, и они говорят, давайте будем раскрывать эти способности. И вот мы рождаемся, приветствуют нас или нет. Потому что, да, например, если мы в детском саду, в школе, в университете, там же нету такого особо, что приветствуется, ну давайте будем телепатию раскрывать, да. Давайте будем сейчас заполним благодатью вот весь наш университет и будем в этой благодати находиться, будем дружить друг с другом и так далее, в благодати писать контрольные. То есть это особо не приветствуется. То есть это нет такой особой задачи таких программ на центральном телевидении, как раскрывать телепатию, третий глаз, как раскрывать способности, чтобы спасти мир, чтобы помочь другим цивилизациям, чтобы наши дети были гениальными, способными, чтобы, ну, в конце концов, даже, Господи, просто в России все перестали пить. Просто перестали пить водку. Да, спиртное там на юге, перестали принимать наркотики. Давайте сейчас телепатически им пошлем такую мысль, что все нормально. Как бы занимаетесь добротой, гармонией, там, да, послали такую мысль, там, да. Перестаньте насиловать людей, перестаньте мучить их. Пусть доброта и любовь в семье вырастет. То есть нет же таких задач особо в университетах обычных наших. Да, не приветствуется это. Поэтому, поскольку мы не попадаем в среду благоприятную для раскрытия такого потенциала, который у нас есть, вот это и происходит. Вот. Поэтому, если мы с вами начнем изменять эту ситуацию, то я верю в изменение жизни на Земле. Но как ее менять? У каждого какой-то свой способ. У меня способ, я вот провожу семинары, ретриты, хоть как-то в моменты там этих 5-7 дней, 10 дней на природе создать такую атмосферу, что, например, каждый, ну, если говорить мужчин, каждый мужчина, значит, себе поймет, почувствует внутренне, да, у меня есть там потенциал физического тела, здоровья. То есть, да, я насидел уже мозоль большой на попе там целыми днями в офисе, но я живой мужик, я могу ходить по лесу, там, купаться в ручью, там, бегать по углям, там все. Я могу это делать. И тебе говорят, да, ты можешь. Там обычно, когда углехождение, там, мы там, 4 метра сделаем каких-то, ну, углей страшных, там половина. Человек 80% все говорят, это что, угли? Угу. Бегать будем, то есть... Все там, даже крепкие ребята, даже такие, как сказать, прожженные люди, которые прошли Крым в Рым, тюрьму и так далее, говорят, да не, посмотреть посмотрю. Да нет, ты сможешь. Ну, к примеру, да, там, нырнуть, прыгнуть куда-то, да. То есть, тебе говорят, да ты сможешь. Да вы что, нет. И человека поддерживают в этом, и он начинает пробовать. У нас есть такие люди, там вот есть один человек из Магнитогорска, он достаточно... полненький такой, ну, пухлик такой, честно говоря. То есть, если в жизни такого кто увидит, ну, скажет, ну, как бы, толстячок. И он занимается, в горы ходит, ну, конечно, как бы не совсем до конца поднимается, но он старается. Он в прошлый раз пошел там с победителем Кубка мира, вместе они шли. Этот победитель Кубка мира, ну, ему 30 с небольшим лет, ну, там, огонь не человек. И этот пухлик, они вместе в горы пошли, напарниками были. Тот его тащит, тот говорит, да я никуда не пойду вообще. Говорит, ты можешь, что, давай, то есть... И поддерживают все, они там идут, все хлопают, да, ты сможешь, и такая поддержка. Я говорю о простых вещах пока что, о физическом аспекте какого-то духа, что ли, общности. И я понимаю, что ну, это важно везде создавать, в любой атмосфере. Но существует уже прошлый опыт, и существует семья, и в семье уже есть какой-то, какая-то тяжесть. Понимаете, уже есть какой-то момент неуверенности. Наши дети видят нас в неприглядном виде, видят нас уставшими, видят нас там, ну, может быть, даже после какого-то алкогольного опьянения нас видели, еще что-то. То есть, ну, наши дети, может быть, видели, когда мы там плакали, и мы им правильно не объяснили, и они видели нас в неприглядном виде. Да, так же, как вот все мужчины знают, что, ну, как сказать, хочешь длительных хороших взаимоотношений со своей возлюбленной, то, ну, как бы... периодически надо держаться подальше друг от друга. Да, или в каких-то моментах не надо видеть женщину. Ну, то есть, ну, не стоит. Да, потому что все-таки ты понимаешь, что твой визуальный канал, он запоминает какие-то вещи. И понимает, что то возбуждение и страсть, которое у тебя есть по отношению к определенному типу внешнего вида женщины, у тебя возникает страсть, а по определенному внешнему виду женщины у тебя страсть не возникает. А ты хочешь, чтобы страсть у тебя в взаимоотношениях была. И вот эти моменты, да, мы когда-то видим кого-то, вот, нашего близкого человека в семье, и у нас возникает уже определенный взгляд на человека, и трудно потом себя уже преодолеть. Да, потому что вот эти моменты сознания, достучаться до этого сознания сложно. И поэтому в семье, в обычной семье, в обычных взаимоотношениях очень сложно воспитать вот этого... ангела, бога, полубога, сверхчеловека, потому что он уже видел в своих родителях какие-то моменты ошибок. Вот, поэтому тут такой момент создавать такую атмосферу, где мы окунаемся в пространство, где все способствует нашему развитию. Вот это очень большой фактор. создать это, как-то постепенно, по этапам создавать. И тогда я верю, что действительно, ну, чудеса возможны. Вот, великие чудеса возможны. Поэтому, например, есть вот, ну, всегда на Руси было такое, что был какой-то талантливый человек в селении, который воспитывал там, ну, например, ребят, чтобы они там хорошо рубили дрова. Кто-то воспитывал, чтобы они хорошо скакали на лошадях. Это может быть не родной был отец, а какой-то наставник чего-то, да. Женщин, какие-то рукоделия, женщин каких-то женскому искусству. То есть он обучал, кто-то обучал всех женщин, не только мать, а всех женщин этой группы. Вот мой опыт больше склонен к этому, ну, что ли, из этого я вижу. Хотя, конечно, есть такой момент, который можно воспитывать, нужно воспитывать, без которого никак. Это уважение к своим близким, к своим родителям, к тем, кто рядом с тобой. Большое уважение. И как бы тебе ни было трудно, какой бы, может быть, человек ни был занудливый рядом с тобой, все равно терпеливо воспитывать уважение – это важно. Хотя это колоссально сложно. Вот, вот, вот так вот вкратце. Ты очень подробно объяснила, я считаю, прям сверх того, что я ожидала, вполне. А давай тогда к завершению нашего с тобой разговора. Что-то прекрасное, доброе. У тебя есть что сказать нашим зрителям и слушателям? Окрыли их. Так получилось. Последний месяц я встречался с людьми, у которых напряженные взаимоотношения в семье. И прям вот приходит прекрасная мама с дочкой, и мама говорит: ну вот что мне сделать, чтобы, ну, как сказать, вот те трения, которые есть, исчезли. И так много было действительно встреч с людьми прекрасными, между которыми нет любви. И видя это почти каждый день, я все тоже задавал себе вопрос, а что хочет послать Вселенная мне, что, а чему она учит? И я бы сказал так: терпение и любовь все-таки должны быть вместе. Терпение – это такой аспект, ты понимаешь, что быстро не произойдут изменения ни с нами, ни с нашими детьми. Они требуются некоторое время. И это правильное, спокойное, гармоничное терпение, что все возможно в этом мире, и обязательно те уроки, которые есть, мы правильно их поймем, извлечем эти верные уроки, и с таким хорошим состоянием терпения идти к той цели, которую вы себе ставите, к той гармонии, любви, счастья, взаимопониманию и любовь. Сейчас так много людей нуждаются в любви, и мне кажется, сейчас самый такой ценный период жизни нашей Земли, нашего сообщества – дарить любовь, дарить и распространять ее, поддерживать любовь в себе и близких. И пусть терпение и любовь, как два очень маленьких качества, да, вместе с тем такие важные, помогут нам всем во взаимопониманиях себя и окружающего мира. И я заметил, что терпение и любовь растворяют те сложности, которые у нас есть. Терпение и любовь, которые есть в каждом цветке, в каждом растении, которые есть в природе. И пусть это взрастает в нас. И мне хочется сказать о, ну что ли, таком чуде терпения и любви, которое есть в каждом из нас. Это может быть как практика, что ли, можно сказать, как опыт, как медитация. Каждый по-своему как-то воспримет это в себе, почувствовать и представить, пережить, что в каждом из нас есть семечко. И это семечко – это наш прекрасный душевный, духовный потенциал. Вот почувствовать и представить, во мне есть семечко. Это тот великолепный потенциал, который есть. Тело – это горшочек для семечка. И ствол, который есть, это ваше устремление. Поэтому, дорогие мои, расцветайте, растите, и пусть семечко вашей любви вырастет в прекрасный цветок. Всем желаю удачи в этом. На этой высокой ноте мы с вами прощаемся. С вами была Юлия Стоянова и... Артем Ива. Всем удачи. Всем всего доброго. До свидания.